Поляков принялся подробно рассказывать о случае угона доджа и о сержанте Гусеве. Алехин слушал с напряженным вниманием. Имела эта история отношение к Неману? Такая догадка мелькнула у него, когда была названа марка автомашины, или не имела? А Поляков наверняка желал знать и его, Алехина, соображение. На контрольном пункте при выезде из города к нему в машину попросились двое — старший лейтенант и лейтенант. Были они в плащ-накидках. Старший лейтенант в возрасте лет 40, плотного телосложения, с небольшими усами, фуражки полевого образца. Лейтенант значительно моложе, но внешность его он совершенно не помнит. «Вещи у них были?» — поинтересовался Алехин. «Да. Как он припоминает, небольшой потертый чемодан и трофейный ранец с бурым верхом. Говорили они чисто, но по произношению не исключено, что старший украинец. Они уселись в машине за его спиной, и он поехал. За озерами старший лейтенант попросил остановить, как он сказал, по малой нужде. Место там безлюдное, лес с обеих сторон вплотную подходит к шоссе. Гусев остановил машину и собирался закурить, они угостили его папиросой. Но был оглушен ударом по голове, и что было дальше, не помнит. Сидел он в этот момент за рулем, а рана от удара над левым ухом. Левша? Да. Удар был нанесен левшой или человеком с одинаково развитыми руками, что, впрочем, маловероятно. Очнулся в кустах, услышал, неподалеку проезжают машины. Дополз с трудом до шоссе, где и был подобран. По-видимому, они, оглушив, оттащили его в кусты, стрелять не решились, чтобы не привлечь внимания, и лежачего дважды ударили ножом в спину. Целили в сердце, но не попали. Машина стояла на шоссе, они торопились, и это, очевидно, его спасло. У него взята красноармейская книжка, проездные документы и деньги. Примечательно, что взяли самодельный портсигар из дюраля, а хорошие наручные часы не тронули. Из диска автомата, находившегося в машине, вынуто около 40 патронов. Они были в плащ-накидках? Откуда же ему известно их звание? Он видел погон на гимнастерке старшего лейтенанта. Когда тот влезал в машину, плащ-накидка распахнулась. Запомнил, что на погоне было 3 звездочки, а выше дырочка и примятость, как он полагает, от эмблемы. А может, от 4-й звездочки? Он полагает от эмблемы, причем от артиллерийской. Цвет канта он не заметил, но почему-то убежден, что они артиллеристы. Это его предположение чисто интуитивное. На чем оно основано, он так и не смог объяснить. Когда он согласился их взять, старший сказал другому: «Садитесь, лейтенант». В машине они больше молчали. Да он и не прислушивался. Уверяет, что они высокого роста, но, я думаю, это субъективность восприятия. Он сам маленького роста. И по его определению у меня средний рост. Полагает, что в лицо узнал бы обоих, однако описать их внешность для словесного портрета не смог. Говорит, обыкновенный офицер. «Зачем я тебе о них так подробно рассказываю?» Поляков вынул из большого пакета 2 фотографии и положил перед Алехиным.